надеяться во что-то верить. Одна лишь мне нужна, которой смог бы все доверить. Открыть ей душу и рассказать все, что меня тревожит. Сказать ей: милая, мы так с тобой похожи. Узнать тебя поближе хочется, родная, нежная. И лишь с тобой одной связаны мои надежды. Не буду счастлив без тебя, как ты не понимаешь. Не в игры ты пойми, а сердцем ты моим играешь. Ты просишь подождать, а для меня так трудно это. И трудно быть спокойным, когда весь день ты с кем-то где-то. И по ночам надеяться, что спишь сегодня дома, а не под окнами в машине со своим знакомым. Прости меня, мне время нужно, тебе душа неравнодушна. Что во мне необъяснимо, я тебе необходима. Пойми меня, мне ждать так трудно. Хочу я ранним летним утром с тобою слиться воедино. Просто мне необходимо. Поверь мне, милый, только счастье тебе желаю. Что происходит между нами, до сих пор не понимаю. Мне очень хочется с тобой рядом находиться, но просто нету времени, чтобы влюбиться. Эфиры, студии, выступления. Прости, не до любви, мне знаю, это преступление. Поверь, одно не хочется тебе мне делать больно. Но извини, пока я буду жить, наверное, сольно. Пойми меня, мне ждать так трудно. Хочу я ранним летним утром с тобою слиться воедино. Просто мне необходимо. Прости меня, мне время нужно, тебе душа неравнодушна. Что во мне необъяснимо, ведь я тебе необходима. Я тебя прошу. Я знаю, встретишь ты свою судьбу и будешь ей писать все эти строчки. Она с тобой, пора расставить точки. Прости меня, мне время нужно, тебе душа неравнодушна. Что во мне? Ждать так трудно. Хочу я ранним летним утром с тобою слиться воедино.